Глава 23. Нет, я всегда была за хороший регулярный секс. Но не привыкла, чтобы столько удовольствия доставалось мне одной. В постели я за обоюдное равенство, в удовлетворении. Не знаю, как там у вампира все работает, но я решила подстраховаться и организовать напор крови в достаточно важный для секса орган. Вот только желание кусаться Лорент не проявлял, и мне пришлось подсунуть запястье прямо ему под нос и даже подержать несколько секунд. Только тогда мой капризный блондин сдался. Напоила вампира кровью практически насильно. А потом затащила своего изнасилованного кровопийцу на кровать, стянула с него штаны, оценила размеры возбуждения и плотоядно улыбнулась. Смесь страха и удивления в синих глазах лишь усилила мое желание восстановить справедливость и воздать Лоренду по заслугам. Негромкие мужские стоны — это как музыка, когда ты доставляешь кому-то удовольствие. Приятно слышать, что стараешься не зря. И когда ласково перебирают волосы, поглаживая, а не вцепляясь в них, как в спасательный круг, это тоже возбуждает. Так и хочется прерваться, чтобы закончить уже вместе, слившись в единое целое. Но сегодня я решила продержаться до самого конца. Насмотрюсь еще, как Лорен закусывает губы и как мнет пальцами покрывало. Зато прекрасно ощутила, как он выгибается мне навстречу. Услышала, как стонет за секунду до, и полюбовалась, как расслабленно обмякает сразу после. А в меня, вместе с опустошающим Лоренда оргазмом, хлынул стремительный поток силы. Даже дыхание на мгновение перехватило. Но потом часть силы вернулась от меня к своему хозяину через мои прикосновения, пронзив его как током. «О, Лилит, я уже забыл, как же это хорошо!» «Какая еще Лилит?» Никогда раньше не замечала в себе рьяных приступов ревности, а тут вдруг буквально скрутила. «Проматерь всех вампиров!» — вяло улыбнулся Лорент, притягивая меня к себе и целуя в губы. Это как если бы человек сказал: «О, Боже, как же хорошо! Потрясающе хорошо! Спасибо, золотко!» Едва открыв глаза, я ощутила голод. До отвращения надоело это чувство. Просыпается раньше меня, зараза. Вот только, похоже, я по-прежнему сплю. Лишь во сне все вокруг выглядит таким стеклянно-хрупким и медленным. Лишь во сне можно двигаться среди застывшего времени, глядя, как весь мир замер, чтобы подождать. А еще наяву человек вряд ли будет наслаждаться ледяным весенним дождем, стоя босыми ногами в луже, и нетерпеливо нюхать воздух, словно выискивая среди влажных запахов один-единственный, чуть затхлый, гадкий и вкусный. Огромное здание в переплетении дорог, камень и металл, тонкие нити рельсов, перечеркнутые пунктиром шпал. Где-то рядом люди, они не спят даже ночью, суетятся, бегут куда-то протоптанными муравьиными тропами, не замечают смерть, хищно притаившуюся в самом темном углу. А я ищу ее. По запаху, по следу мысли, по жажде, откликающейся на мой зов. «Иди сюда!» «Иди, я обещаю тебе силу, сытость и покой, вечный, как тьма на просторах вселенной. Мрррр, наконец-то я наелась досыта». Смерть из переплетения дорог оказалась вкусной, смрадной и многочисленной. В какой-то момент я перестала считать, сколько их стеклось к моим ногам, чтобы отдать долг украденной крови. Главное, мне стало так хорошо. Так хорошо, что негромкий разговор за стенкой на родной теплой кухне звучал успокаивающе колыбельной, под которую уютно спать и видеть сны. «Тебя ждут на середине Володарского моста в 4 часа. Поторопись. Книги редкие, завтра надо будет вернуть». Лорент, как сытый кот, развалился на диванчике, но голос звучал деловито-властно. «Надежда умирает последней?» Насмешливо ухмыльнулся Айвард, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Ты же понял, что она не Аквавита». «Она аквавита. Иначе ты не пережил бы встречу со своими розочками». Голос Лоренда стал чуть более томным. Сейчас он не приказывал, а поучал молодого сородича. «А мне последний раз делали минет еще до запрета убивать еду. Ты же знаешь, что для этого нужны две женщины». Конечно, Айвард знал. Хотя и был перерожден уже после принятия свода законов, ограничивающих вампиров в создании и убийстве себе подобных, а также требующих бережного отношения к источникам крови. Древние постоянно ныли о том, что раньше было лучше. «Избавь меня от интимных!» — брезгливо скривился он. Вновь накатила удушливая волна зависти и обиды. Почему Александра досталась не ему? Но тут до Айварда наконец-то полностью дошел смысл сказанного. «У тебя что, простояло без постоянной подпитки?» «Да, на одном глотке ее крови в самом начале». Лорент удовлетворенно дразняще облизнул губы и решил проявить щедрость. «До утра Александра вряд ли проснется, так что минут 40 после встречи можешь потратить на личную жизнь и проверить, вдруг тебе и утренней зарядки хватит». «Спасибо, господин». «Ты так добр», — демонстративно покорно залепетал Айвард. Хотя на самом деле его просто распирало от нетерпеливого желания вырваться на свободу, поймать красивенькую девушку и проверить свои возможности. «Не ерничай, а то передумаю». Лорен догадывался, что именно чувствует сейчас его эксклав. Он сам сегодня пережил практически вторую молодость, или как там у людей это называется, бес в ребро? Давно забытые и очень приятные ощущения, о которых уже даже не мечтал. «Все равно она необычная», — неожиданно разворчался Айвард. «Я так и не вспомнил, что за помутнение на меня нашло между первым и вторым укусами. Ты вот слышал про склероз у вампиров?» Лорент лишь пожал плечами, с интересом наблюдая за младшим и поглаживая забравшуюся к нему на колени кошку. «И как она сумела сбежать от нас во двор?» Вот этот момент очень волновал и старшего из вампиров. Легенды о том, что они спят как мертвые, причем обязательно днем, придумали сами вампиры. На самом деле их сон очень чуток. Они слышат малейший шорох. И наверняка заметили бы, что кто-то, спящий с ними рядом, отправился на прогулку. «А кто поставил голову дикаря на баке?» Продолжил возмущаться Айвард. «До нее у меня была понятная, спокойная жизнь», лежащая в спальне Александра, почти не вникающая в смысл разговора, от этой фразы усмехнулась в подушку. «Да ладно, ты еще жалуешься? А мне тогда что делать?» Мысли во сне Саши были на удивление здравые и веселые. Насытый желудок и порадоваться приятно. А еще поехидничать над несчастным вампиренышем, у которого, видишь ли, судьба внезапно поменялась. «Спокойная жизнь — это скучно», — промурлыкал Лорент, тоже с ехидством глядя на Айварда. «Главное — понять, что происходит с Александрой. Нельзя использовать то, что не понимаешь». «Ты надеешься ее использовать?» В голосе младшего вампира смешались удивление и восхищение от наивной наглости старшего. «Я бы не выжил в одиночку, если бы не использовал всех на своем пути», — занудным менторским тоном произнес Лорент. «Этому учили меня и родной отец, и мой сир. Деньги и связи правят миром». Александра фыркнула в подушку и перевернулась на другой бок, зябко кутаясь в одеяло. Ей теперь даже спать одной совершенно не нравилось. «Какой умный мальчик», — прокомментировала она про себя рассуждение старшего из вампиров. «Молоденький совсем, наивный, чистый». Александру совершенно не смущало, что ее мысли противоречили и возрасту Лоренда, и смыслу всего им сказанного. «Надо будет научить его циничности, иначе не потянет на первого в гнезде». Ночь все не кончалась. Матрас рядом со мной прогнулся под тяжестью мужского тела. Теплого, приятного и хрупкого. Во сне я потянулась и собственнически подгребла его к себе поближе. Только потом проснулась, потому что с другого боку было холодно. Второго теплого тела не хватало. «Где Айвард?» Сонно, но очень недовольно поинтересовалась я.